Глава 6. В 20 футах от дверей на Factory Slide, широкой улице вдоль северо-восточной стороны мануфактуры и нашего флигеля, наспех возведенных во время войны свиногетами, стоял черный экипаж. На Factory Slide редко появляются экипажи, не имеющие отношения к объединенной компании. Но у этого не было с фабрикой ничего общего. Другой такой кареты не существовало, и принадлежала она моей знакомой, с которой я давно не виделся, и не хотел видеть ее сейчас, тем более при Тинне. Владелицей экипажа была Белинда Контагью, императрица организованной преступности, смертоносная социопатка, некогда моя любовница, недолго, и теоретически в настоящее время мой друг. А она относилась к друзьям такого рода, каких лучше совсем не иметь, потому что они способны бесконечно усложнить твою жизнь. Двое вооруженных типов примостились наверху черного чудовища за упряжкой из 6 лошадей. Перед каретой красовалась банда всадников. Еще 4 караулили позади. Ни один из них не обрадовался любимому сыночку матушки Гаррет. Хотя Белинда владела несколькими конфиденциальными акциями компании, она явилась сюда не по делам. Красивая, сумасшедшая сама открыла боковую дверцу. «Запрыгивай, Гаррет, прокачу!» И уже громче из мрачных недр донеслось: «Тинни, мне нужно одолжить его на время. Я не оставлю его себе дольше, чем потребуется». Малышка Тинни превзошла самое себя. На мгновение я испугался, что начнется стычка между головорезами Белинды и кузенами призывного возраста. Для кузенов это кончилось бы плохо. Но в будущем головорезам тоже пришлось бы поплатиться. У Тейтов было множество связей. Но моя милая не совсем утратила самоконтроль, как частенько делала вид. Она любила разыгрывать мелодрамы. Однако на эту сцену дали бы скверные рецензии. Белинда взяла быка за рога, объявив: «Кто-то пытался убить Морли Дотса. Он тяжело ранен. Может, не выживет. Мне нужно, чтобы Гаррет помог присмотреть за ним». Это заставило Тинни снова вспыхнуть. «А кто присмотрит за мной? Это его обязанность присматривать за мной. Гаррет! Я хочу...» Она говорила и говорила. «Он действительно так тяжело ранен?» — спросил я Белинду. «Да», — вздохнула она, — «я, правда, сомневаюсь, что он выживет». Я удивился, когда она споткнулась на этих словах. «Хуже того, по-моему, не исключено, что кто-то попытается сделать так, чтоб он не выжил». На это можно было возразить, что организация способна справиться и без меня. Но если Морли вот-вот испустит дух, у меня нет выбора. Он мой лучший друг. Я должен быть с ним. Я вернулся к Тинни и взял ее за плечи. «С тобой все будет в порядке. Я должен кое-что сделать. Для друга». Мои попытки заставить ее понять не увенчались успехом. Она не собиралась позволить себя убедить. Тинни была взбешена, испуганна и слишком приучена быть принцессой Тейтов, которая получает что угодно, стоит ей только захотеть, даже от меня. Правящая богиня своего маленького мироздания. А сейчас, поскольку она была несчастлива, желания и нужды остальных ничего для нее не значили. Я не впервые видел ее такой. Разговоры ни к чему не приведут, только время как-то подействует. И она все равно не рассердится еще сильнее. «Вернусь, как только смогу, дорогая. Митч, хорошенько позаботься о ней». Кузен, который не вошел в дом, кивнул. С его лба капал пот. Он глубоко, облегченно вздохнул, внезапно убедившись, что ему не суждено стать первым павшим в столь маленькой войне, что ее бы никто и не заметил. Я попытался поцеловать Тинни. Она не позволила. Я отступил со словами: «Я тебя люблю, но я тебе не принадлежу». Она ухитрилась сдержаться и не сказать что-нибудь воистину ужасное. Я залез в экипаж, и он тронулся прежде, чем я устроился на плюшевом сиденье напротив Белинды. Время ей благоволило. Она была сногсшибательной, как всегда. Лучшим ее украшением являлись длинные, блестящие черные волосы. Они подчеркивали ее бледность и красную помаду, которой она неизменно подкрашивала губы. Но сегодня ее неухоженные волосы свисали сосульками. Их требовалось помыть. Лицо приобрело нездоровый желтовато-зеленый оттенок, хотя, возможно, так казалось из-за освещения. Она не наложила свой обычный макияж, придающий ей внешность вампира, и уделила мало внимания одежде. Разумеется, Белинда не изменилась за несколько дней, просто была в таком состоянии духа. Будучи искусным наблюдателем, я ощутил, что она глубоко расстроена. «Рассказывай». «Кто-то набросился на Морли Дотса». «Это ты уже говорила». «Морли был моим другом так долго, что я и не припомню, когда он им не был. Ну, не перед войной, но почти целую вечность. В последнее время я не часто с ним виделся. Тинни его не одобряла. Ее неодобрение не имело этнических, социальных или интеллектуальных причин. Морли Дотс обладал способностью отвлекать ее особенного парня от того, на чем она хотела сосредоточить все его внимание — от Тинни Тейт. Я оценил учтивость, с которой меня проинформировали о случившемся, но гадал, почему Белинда впуталась в дела Морли. Может, потому что имела откаты с его очень успешного ресторанного бизнеса? «Расскажу, что знаю», — начала Белинда. «Три ночи назад Морли ввалился в один из наших борделей на окраине квартала эльфов. В нем было полно дыр, но мало крови. Парни, дежурившие у черного входа, стали выворачивать карманы Морли, как вдруг узнали его и решили, он должен выжить, пока не разыщут меня. Я прибыла туда позапрошлой ночью. Он был в шаге от смерти. Я ждала, но он так и не пришел в себя. Что он там делал? И почему она ринулась в бордель, услышав о случившемся?» «Риторический вопрос», — продолжил я. «Просто мысли вслух. Я понятия не имею, чем он занимался в последнее время. Мы теперь не часто встречаемся». «Понимаю. Рыжая». Я сомневался, что она понимает. В ее жизни не было никого особенного. Она просто не могла знать. «Господи!» Может ли такое быть? Не может. Первый закон Дотса гласит: никогда не связывайся с женщиной еще более сумасшедшей, чем ты сам. Но вот оно, между строк, что-то происходит между королевой тьмы и моим лучшим другом. Чего ты от меня хочешь? Останься с ним. Позаботься, чтобы никто не сделал в нем новых, кровоточащих дыр. Когда он придет в себя, выясни, что нам нужно знать. Стало быть, выясни, кого прикончить. Хорошо. Белинда говорила много, но ни о чем. Напрямик. У стен экипажа были уши, а ею овладело недоверчивое настроение. Она полагалась на наш общий опыт, сообщая мне необходимые сведения. Например, она не может рассчитывать, что ее люди защитят ее любовника, которого не одобряют. «Ну, у меня есть свои проблемы». Я рассказал о визите Бутча и его братца. «Услуга за услугу. Я присмотрю за Тинни. Как мне заполучить тех двоих?» «Зачем?» «Чтобы выспросить, есть ли тут какая-то связь». Моя жизнь вовлекалась во все более запутанные связи. «Они в Альхаре. Можешь спросить генерала Тупа, но не думаю, что он станет сотрудничать. Поищи Джимми Два Шага». «Два Шага?» «Это имя они выдали. Оно тебе знакомо?» «Не знакомо. Но таких слишком много, чтобы уследить за всеми. Танфер как дохлая собака, а подобные люди как блохи». «Они упоминали еще книжную лавку Райзена». Белинда нахмурилась. И при этом освещение стало выглядеть куда старше. «Книжная лавка?» «Вспомни времена, когда мы познакомились», — осторожно сказал я. «Это одно из тех местечек». Тогда Белинда всеми силами пыталась медленно покончить с собой в худших забегаловках, какие только есть в Танфере. Книжная лавка была одним из мест, где я помешал ее самоуничтожению. Должно быть, я была совсем на дне. Вообще ее не помню. Это поганая заведенница на колесах. Не часть семейного предприятия? В ту пору нет. Сомневаюсь, чтобы теперь появились причины это изменить. С книжной лавки и стоит начать. Она постучала по деревянной крыше над головой. «Маркус!» Панель отодвинулась, появилось лицо охранника. «Мадам?» «Долго еще?» «Минуту, максимум две». «Превосходно!» — кивнула Белинда и обратилась ко мне. «Знаешь местечко «Огонь и лед» на северной стороне?» «Нет, меня отлучили от столь полезных знаний». «Ты его найдешь. Ступай на север по Гранд Конкорс, пока он не перейдет в обычную улицу. Когда приблизишься к кварталу эльфов, спроси любого, тебе объяснят, как пройти». «И я отправляюсь в огонь и лед, потому что...» «Там Морли. Я не хочу перевозить его, пока он не сможет передвигаться сам». «Морли, мой друг. Ради него я обязан лезть из кожи вон. Но я сомневался, что мне говорят всю правду». Белинда поняла. «Гаррет, я не использую тебя в своих целях. Позаботься о Морли, а я позабочусь о Тинне и о ее семье, если возникли торговые конфликты». Такое не приходило мне в голову. А ведь могли найтись магнаты, способные на столь сомнительную тактику. Экипаж остановился. «Приехали. Если тебе что-нибудь понадобится, скажешь. Там все устроят. Увижусь с тобой, как только смогу». Не успел я опротестовать ее предположение, как Белинда открыла дверцу и вытолкала меня. Она относилась к людям, чьи ожидания становятся невысказанными приказами.